Глава 12. Тайное собрание. Утро выдалось чересчур шумным. Проснувшись, я даже испугалась. В коридоре кто-то громко бранился, и я узнала голос Эльмы. Бойкая старушенция кого-то отчитывала прямо с рассвета, будто только и ждала утра, чтобы на ком-нибудь сорвать свою злость. За что она так не любила людей, мне было непонятно, но я и на земле встречала таких вот вечно недовольных особ, которых никогда и ничего не устраивало. Даже на работе была одна такая мегера. Часы на главной башне еще не начали свой бой. Обычно именно они оповещали всех, что новый день уже занялся. Значит, совсем рано, можно пару часов понежиться в постели. Я совершенно не выспалась за то время, что мне осталось после всех похождений, но уснуть по-новому уже не выйдет. Я поднялась с постели, чувствуя опустошение и растерянность. Не давал покоя удивительный сон с Роквиллом Флангалом в роли голого мача-соблазнителя. Меня даже передернуло при мысли о том, что все это могло случиться в реальности. А еще я вспомнила угрозу убить Дейсара Вилтона, если тот раньше Флангала станет моим мужчиной. Во сне Роквелл сказал это, или же не во сне, но я ни на мгновение не сомневалась, что именно так он и поступит. Это вполне вязалось с моим о нем представлением. Почему-то я об этом не подумала, когда намеревалась вчера отдаться Дейсару в комнате для свиданий. А теперь почувствовала вину за то, что подставляю другого человека, который не имеет никакого отношения к моим проблемам. А даже если имеет, как мой законный муж, то лишь косвенное. Нет уж, граф Вилтон мне еще самой пригодится, пусть даже и не для постельных развлечений. Без этого я уж как-нибудь обойдусь. У него есть знакомые в королевском дворце, а именно так можно отыскать некоего оракула. Ох, узнать бы еще, кто это. К началу рабочего дня, выпив травяного чая в кабинете магистра Мадеуса, я все же ожила и повеселела. Проблемы и бесконечные переживания отошли на второй план, и я решила, что не все так плохо, как я себе надумала. Появившись на месте вовремя, гард Мадеус тут же загрузил меня очередными документами, которые предстояло разложить по стопкам, систематизировать в них данные, после чего переписать полученные результаты опытов, заверить у нового шефа и разнести по кабинетам преподавателей. Сам магистр удалился на лекцию. И я с небывалым рвением принялась за порученную мне работу, стараясь не думать о последних происшествиях. Хотя остатки сна все еще витали в голове, заставляя раз за разом вспоминать поцелуи лорда Флангала. Он так сладко целовался, прямо как инкуб-соблазнитель. И мне его поцелуи доставляли удовольствие. Я даже сейчас вспоминала о них с каким-то томлением, которое бурной рекой разливалось по венам, вызывая мурашки. Все это плохо. Очень плохо. В этот момент я ощутила острую потребность уехать из города как можно дальше, хоть на другой край Орделя. Тем более, что выдалась такая хорошая возможность. Но понимала, что меня просто-напросто не выпустят из столицы. А если убегу, то быстро догонят и вернут обратно, если вообще не посадят за решетку за нарушение. Ведь на мне все еще висит обвинение за оскорбление Итхара, проверяющего, чтобы ему пусто было, этому гаду рогатому. Но если бы ситуация случилась вновь, я бы повторила все свои слова без малейшего сожаления. Да, я ни капли не жалела о том, что высказала Итхару свое мнение. Мадеус оценил мои старания, а потом составил небольшой список аудиторий, куда мне предстояло отнести получившийся документ. Я с готовностью сжала в руках папку с бумагами и отправилась по кабинетам кафедры, пока не закончилась перемена. Пару помещений посетила быстро. Все уже знали, что я новая временная помощница заведующего кафедры, и лишь кивали, забирая то, что передал магистр. А потом в пустой аудитории я вдруг застала Лаки Карлемана. «Лирейн, ты ли это?» Он даже обрадовался, увидев меня. «Заходи, у меня сейчас окно». «Привет, как дела? Мне нужно кое-что тебе отдать. Тейн Мадеус приказал». Я закрыла дверь, а потом положила на стол лист с подписью заведующего кафедрой. «Что с тобой случилось? На тебе лица нет!» «А ты еще не слышал?» — осторожно спросила я. Лаки опустил голову, сжав ладонями виски. Да, конечно же, слышал. Все об этом слышали. Как ты умудрилась наговорить столько всего нашему проверяющему? Я пожала плечами и тоскливо посмотрела в окно, будто там вот-вот появится тот самый гадкий Итхар, лорд Шайн-Дерринд. Так получилось. Он едва не убил ни в чем не повинного человека. Может, он и не убил бы его, конечно, но унижал так, что я не смогла удержаться, будто получал от этого удовольствие. «Да, ты совершенно права, это сложно вытерпеть». Лаки замолчал, и на миг показалось, что он не хочет со мной разговаривать. «Лаки, можно я спрошу кое-что очень важное для меня лично?» Карлемон кивнул, тряхнув кудрями. Снял очки, протер их платком с эмблемой Академии. А я глубоко вдохнула, собираясь с мыслями. Я не понимала до конца, можно ли доверять Карлемону, но точно знала, что никому другому сказать и не смогу. Единственный, кто наверняка бы защитил Рольф Карвер, находился далеко. А здесь, в столице, я уже боялась собственной тени. Конечно, был еще Марк Рестарт, но какое-то шестое чувство останавливало меня от того, чтобы говорить с ним на эту тему. Я ведь не знала, что было в том письме от отца. И почему-то именно сейчас, анализируя поведение Марка, поняла, что о янтаре там не было ни слова. Да, он забрал меня из тюрьмы, заплатив выкуп, но если бы хотел предостеречь от чего-то другого, то уже сделал бы это. Однако он не воспротивился моей работе в академии и ничего не сказал о моей особенности, следовательно, не знал о ней. Отец не сообщил, и я не стану этого делать. А вот к Лаке я сразу хотела втереться в доверие еще с момента подслушанного разговора. «Что такое янтарь?» — все же спросила я. Воцарилась тишина, в которой раздавалось лишь тиканье часов. К этому времени перерыв закончился, и за дверью уже не шумели студенты-чародеи. Я услышала, как Лаке нервно сглотнул слюну и сама напряглась. Может, не стоило задавать таких вопросов? Вдруг это что-то запрещенное? По венам пробежал неприятный холодок. «Почему ты спросила это, Лирейн?» Карлемон вернул на нос очки и внимательно посмотрел на меня, будто что-то выискивая. «Дело в том, понимаешь, в общем, меня преследует один Итхар, желая отобрать этот самый янтарь. А я не имею ни малейшего понятия, что это вообще такое». Высказала я, и внезапно на душе стало легче, будто камень тяжелый упал. Я действительно ни с кем больше не могла это обсудить, толком не понимая, от кого ждать поддержки, а кого нужно опасаться. «Кто он?» — тут же спросил Лаки. Он почему-то занервничал. «Кто? Янтарь?» — удивилась я его встречному вопросу. «Да нет же, тот Итхар, что тебя преследует. Кто он?» «Это Дерринд?» «Нет, не он. Это Роквилл Колохан Флангал». «Надо же, сам Флангал. Он довольно амбициозен. Выходит, мой злой Рок и в столице личность известная. Но я не желала обсуждать достоинства и недостатки высшего лорда. Теперь понятно, почему о тебе спрашивал гранд-магистр. Редко кому удается одушевить кварцит». «Так что такое янтарь?» – переспросила я. «А знаешь что? Приходи к часовой башне в 12. Я тебя кое с кем познакомлю. Думаю, ты получишь более полный ответ на свой вопрос. Здесь не стоит обсуждать такую интересную тему». Он вдруг заулыбался так солнечно и открыто, что я тоже улыбнулась в ответ, почувствовав поддержку, которой мне так недоставало в новом мире. «Хорошо, я обязательно приду. Надеюсь, до вечера не случится ничего неожиданного, что сможет мне помешать». Карлемон снова улыбнулся и подмигнул. В его глазах блеснуло какое-то открытие. Именно так я бы охарактеризовала взгляд, но при этом понимала, что он не хочет говорить об Итхарах и Янтаре в стенах Академии. От сознания того, что скоро я выясню хоть что-то полезное, стало гораздо легче. День тянулся невыносимо долго, как бывает, когда ждешь чего-то особенного. Начало отпуска или сюрприза на день рождения. Так и я ждала знаний о том, что представляю собой в этом мире. Дни в Арделе уходили безвозвратно, и я понятия не имела, что в это время происходит с моим телом и настоящей Лирейн. но вдруг заметила странность. Я начала привыкать к новой жизни и новому телу, уже не воспринимая его как нечто чуждое. Это случилось сегодня ночью, в том самом сне, когда я получала удовольствие от страстных поцелуев Роквелла. Тогда я ощущала себя полноправной хозяйкой тела. Все казалось, что-то должно помешать встрече с Лаки и его знакомым. Или Дейсар нагрянет с разборками, почему я вчера сбежала, хотя на его месте я бы сегодня вообще ко мне не сунулась по доброй воле. Или Флангал примчится требовать непонятно чего. Или вызовут к ректору Райану Лестеру на ковер по поводу недавнего происшествия. Но, вопреки всем фобиям, ничего такого не случилось. И я, перекусив на ходу булочкой с повидлом и выпив ароматного малинового чая, отправилась в назначенное место. Когда выходила из общежития, было еще светло. От вчерашних луж на дорожках не осталось и следа. За день все высохло. Солнце садилось над холмом, позолотив закатными лучами шпили королевского дворца, где я еще ни разу не бывала. Лаки ждал, как и условились, на скамейке под часовой башней, где находился кабинет ректора. Заметив меня, он оглянулся, а потом поманил к себе. Я присела рядом и внимательно посмотрела на молодого мага. «Ну что?» Он взглянул на часы. «Выходим по отдельности. Встретимся у южных ворот. Там будет ждать карета». «Карета? Нужно куда-то ехать?» Насторожилась я, подскочив на ноги. «Нет, пожалуй, я пойду к себе. Никуда я не поеду». Внутри что-то ёкнуло. Я посмотрела на Лаки, которому хотелось верить, но при этом не понимала, зачем для разговора покидать территорию Академии, где я чувствовала себя более-менее защищенной. «Ты чего? Сама ведь хотела узнать». «Тогда почему бы не поговорить прямо здесь?» Я уперла руки в бока. «Здесь? Издеваешься?» Лаки повернул голову, взглядом указывая на Алиссию, которая как раз выходила из корпуса. Эта змея продефилировала мимо с таким видом, будто мы ей что-то должны, и скрылась за поворотом. «Здесь слишком много тех, для кого этот разговор не предназначен». «И куда ты хочешь ехать?» «Это совершенно безопасное место, поверь мне. И там будет человек, который знает об этом больше. Он расскажет все лучше меня. Мы все равно собирались сегодня встретиться. Дело ведь не только в тебе». «Я не хотел говорить, но у нас тоже есть кое-какие секреты. Но после того, как увидел твое отношение к Итхарам, понял, что тебе можно доверять». «У вас что, какое-то подпольное движение? Против них?» Склонившись к Лаке, шепотом спросила я. Не смогла подобрать на местном языке слово. «Вот видишь, ты и сама все понимаешь. Там будут люди не только из Академии, но твою тайну не узнает никто посторонний, клянусь». Его слова несколько успокоили мое воспаленное воображение, и я внезапно поняла, в чем вообще дело. «Хорошо, иди первый». Мы пошли по разным дорожкам в одну и ту же сторону. А потом я заметила карету. Лаки находился уже там. Он помахал мне из окошка, и я обошла транспорт, чтобы попасть внутрь. Помимо Карлемана, в карете оказалась та самая молодая женщина, которая меня заинтересовала еще в день приезда в Грэмвиль. Она мило улыбнулась, когда я расположилась на диванчике. «Лаки, дорогой, может, ты представишь свою знакомую?» «Конечно. Лирейн Вилтон, новая помощница Тейна Мадеуса. Лирейн – это Анна. Она преподает науку о целебных травах на лекарском факультете». «Очень приятно, Анна. А куда мы едем?» – осторожно спросила я. «Скоро сама увидишь, только не волнуйся». «А вы местная? Я ни разу не видела вас в женском общежитии», — мило улыбнулась я, стараясь наладить общение, коль теперь у меня появился такой шанс. «Да, вы правы, я родилась в Грэмвилле, здесь и живу», — сдержанно ответила она. «Выходит, эта карета принадлежит Анне. Значит, она не бедная. Это только я со своим графским титулом хожу везде пешком и живу в тесной комнатушке». Ну и переезжать в особняк, что собирается купить Дейсар, не хотелось. Возможно, потом, когда разрешится ситуация с Роквеллом Флангалом, мне не придется больше прятаться, и я уеду в Северогорье, в поместье графа Вилтона. Но я ужасно не хотела обрекать себя на скучное проживание с Дейсаром. Может быть, до того времени я смогу вернуться домой? Лирейн его любила, вот пусть и радуется своему счастью сама. Я больше ничего не стала спрашивать, решив дождаться окончания поездки. Сама рассматривала спутницу. На ее запястье я не заметила брачного браслета, хотя преподаватель вовсе не выглядела юной. Ей точно за 30, но стоило держать дистанцию, чтобы она ни о чем не догадалась. Я не запомнила дорогу, которой мы ехали, но это было не столь важно. Все равно я не буду бродить по ночному городу одна, зная, что тут порой происходит. Да и в обществе Лаки и Анны я чувствовала себя вполне комфортно. Возничий остановил лошадей около неприметного кирпичного здания с потрескавшимися от старости стенами. Лаки достал из боковой скамьи какой-то сверток, забрав его с собой. Анна что-то сказала возничему, и мы вошли в узкий закоулок, где даже толком не было освещения. Лишь свет из верхних окон позволял различить силуэты людей и очертания зданий. «Осторожно, Лирейн, дай мне руку», — тихо предложил Карлеман. Я вложила пальцы в ладонь алхимика. И действительно, едва не упала, споткнувшись на ступеньке, что возникло под ногами, как только мы переступили порог. Мы поднялись по лестнице и вскоре оказались в каком-то коридорчике, судя по всему, на мансардном этаже здания. Лаки толкнул дверь, и мы втроем вошли в просторное помещение. В горле внезапно встал комок. Картины в голове вырисовывались довольно мрачные. Мне мерещились то итхары, то королевские стражники. Но, разглядев комнату, я тут же успокоилась. Повсюду стояли какие-то накрытые тканями доски, которые пришлось обходить. Но тут пахло теплом и чем-то еще знакомым. Я не сразу поняла, чем именно. Дальше мирно потрескивали дрова в камине. «Лиси, ты тут?» — позвала Анна. «Лаки, Анна, это вы! Сейчас я включу свет. Я ждала всех немного позже. Джонас еще не вернулся, но он должен прийти с минуты на минуту». Перед нами появилась молодая женщина, закутанная в шаль, наброшенную поверх невзрачного коричневого платья с белым кружевным воротничком. Она улыбалась так, будто все мы были ее старыми друзьями. Даже мне, незнакомке, подмигнула. Она зажгла светильники, и я с удивлением обнаружила, что чердачное помещение – это художественная мастерская. И пахло здесь, собственно, масляной краской, запах которой я и почувствовала. Под тканями оказались подставки с картинами. Вокруг лежали холсты, подрамники, эскизы будущих полотен. Стоял мольберт, где перед этим художник рисовал портрет какой-то аристократки. Рядом палитра. Картины были кругом, громоздились на полу, висели на стенах. Атмосфера казалась особой и теплой, ламповой. Девушка, лицо которой почему-то показалось знакомым и немного грустным, провела нас дальше к камину, где стоял мягкий уголок. А еще низкий стол, поверх которого лежала цветастая скатерть. Рядом занимал достаточно много места комод. На полках находились книги, шкатулки и прочая утварь. Сбоку я увидела небольшую кухоньку и вход в спальню. «Делиси, это Лирейн Вилтон. Делиси – жена Джонаса Лиарда, талантливого художника. Он хозяин этой мастерской». Я еще раз взглянула на Делиси и вдруг поняла, почему мне знакомы черты ее лица с маленьким острым носом, серыми глазами, в обрамлении густых черных ресниц и пухлыми губами. Делиси плотнее запахнула длинную накидку и смущенно улыбнулась. «Рада новенькой в компании». «Сейчас будут остальные. Мы принесли немного еды», — поставил Лаки на стол бумажный пакет. «Кстати, как продаются картины, Джо?» «По правде говоря, не очень хорошо. Мы не можем рассчитаться с долгами. Владелец срочно требует плату за помещение и грозится закрыть нашу мастерскую. А все последние картины зависли, никак не уйдут. Джон взял новый заказ, рисует портрет графини Фулк. Надеемся, что хватит на оплату аренды хотя бы за пару месяцев». Я покосилась на плотную женщину с надменным лицом, в вычурном платье, которая была изображена на незаконченной картине. По-моему, те картины, что стояли у стены, выглядели куда симпатичнее. В них была легкость, незатейливость, они словно оживали на глазах. На одной из них бушевало разгневанное море, скались белоснежными гребнями волн. На другой поскрипывал старый домик у заросшего кувшинками озера. На третьей лошади мчали в небо к разноцветным облакам. В сравнении с этими изумительными полотнами заказной портрет некой графини Фулк выглядел сущей безвкусицей. Особенно нелепо смотрелась увесистая гроздь винограда, что держала дамочка на изображении. «Присаживайся, мы тут надолго», — придвинул ко мне старый деревянный стул Лаки, пока Анна и Делиси удалились на кухню готовить чай и делиться женскими секретами. «Ты говорил, кто-то ответит на мой вопрос», — тихо напомнила я, опустившись на предложенный стул. «Всему свое время, мы просто пришли рано. Сейчас соберутся люди, ты не пугайся. Все, кто тут будет, свои, и только здесь мы можем обсуждать все, что угодно». «Тайная вечеря», — улыбнулась я. «Ты о чем?» «Тайное собрание», — поправилась я. «Да, только тш-ш-ш», — приложил Карлеман палец к губам. «Сама понимаешь, никто не должен узнать, о чем здесь будут говорить». «Ты меня уже заинтриговал». «Что поделать?» Я вдруг подумала, что за мной мог следить Роквелл, и стало не по себе. Вдруг я подставлю этих людей своим здесь присутствием. Но идти на попятную слишком поздно. «Скажи, а эта девушка, Делиси, она дочь магистра Ристарда?» Шепотом спросила я, взглядом указав на хозяйку квартиры-мастерской. «Откуда ты знаешь?» «Я знакома с Марком Ристардом, он друг моего отца». «Тогда ты знаешь и о проблеме, Делиси». «Частично, не до конца». Я с сочувствием посмотрела на гостеприимную молодую особу с грустным взглядом. Интересно, почему она все же поссорилась с Марком? Мне он показался справедливым и довольно адекватным. Да и помог здорово в тот день, когда я попала в тюрьму, заплатив за меня выкуп. А дочь с зятем не могут выплатить аренду, да и есть им, судя по всему, тоже нечего. Не самая приятная ситуация для молодой семьи, как бы им не хотелось самостоятельности. «А вот и мы! Не ждали?» В мастерскую ввалилась компания. Три женщины и несколько мужчин, среди которых оказался и сам художник Джонас Лерт. Длинноволосый худощавый брюнет с мечтательным взглядом, слегка оторванный от мира сего, как и все творческие личности. Мужчины выставили на стол пару бутылок красного вина. Джонас сразу же принес бокалы. Анна и Делиси принесли чайный сервиз и тарелки с бутербродами. «А у нас новенькая, Лирейн Вилтон». Она поставила на место самого проверяющего, лорда Шайна Деринта. Вы бы слышали, как она это сделала. Это сказка. Она практически спасла охранника нашей академии от крылатого мерзавца. Еще немного, и у него бы от злости рога прям там выросли, и камзол разъехался. Он как самовар пыхтел от ярости, когда услышал о себе правду. «Ух ты, молодец! Надо же, смелая!» — посыпались комплименты. «То есть вы знаете, что они собой представляют?» — воскликнула я, радуясь, что хоть кто-то не говорит слова вроде «вы же понимаете». «Ты про истинную сущность Сидхаров? Конечно, мы знаем», — сказал самый старший из мужчин. «Это Арман, городской литератор. Он пишет очерки в газете», — гордо представил его Лаки Карлеман. «Добро пожаловать к осведомленным, Лирейн Вилтон!» Я судорожно кивнула в ответ, улыбаясь. Не верилась в такую удачу. «Ты не смотри, что у нас все так скромно. Здесь собираются самые образованные люди города, включая чародеев. Столичная интеллигенция. Здесь ты можешь говорить все, что хочется, в том числе и об Итхарах. Никто тебя не осудит. Мы все против их произвола. И вместе решаем задачу, как все изменить. Сделать так, чтобы люди не страдали от их непомерных амбиций и желаний. А заодно просвещаем обычных людей». «Осведомленные, значит? Почему же все так происходит? Как вышло, что они имеют над обычными людьми такую власть?» «А твоя знакомая не так проста, как кажется, Лаки», — задумчиво заметил Джонас Лерт, наполняя бокалы. «Вы давно общаетесь?» «Лирейн на днях приехала из Северогорья. Не волнуйся, Джо, она своя, точно тебе говорю». «И чем закончилась та история с Дерентом?» Я откашлялась в кулак, решив прояснить обстановку. «На днях меня будут судить, но пока отпустили под залог. Я не могу никуда выехать из Грэмвиля». «Ох, проблемка. Значит, скоро суд. У тебя хоть есть нормальный защитник?» — спросила темноволосая девушка. «Не знала, что могу пользоваться услугами защиты. И что теперь делать?» Тебе, конечно, выделят для защиты клерка из городского управления, но он ничем не поможет. Наоборот, сделает хуже. Я завтра поговорю со знакомым, чтобы он взялся тебе помочь. Возможно, отделаешься легким наказанием». Почему Марк ничего не сказал про адвоката? Не успел или же не хотел показывать свою заинтересованность? В любом случае, я не могла его в этом винить, у него своих забот по горло. «Спасибо, я была бы очень обязана, но смогу рассчитаться за услуги не раньше, чем через месяц, когда получу деньги». «Ничего не надо, человек, о котором я говорю, не возьмет денег. Кстати, меня зовут Кариона, я тоже работаю в академии, веду занятия по передаче энергетических потоков. Я уже слышала о тебе вчера». Было как-то неудобно принимать помощь от посторонних, почти незнакомых людей. Но в этой компании я чувствовала себя своей, как бы странно ни звучало. Ощущала тепло и взаимную поддержку. На время разговоры перевелись на обсуждение каких-то листовок. Мужчины пили вино. Я отказалась и пила чай вместе с Делиси, все раздумывая, как бы мне с ней пообщаться наедине. Скромница Делиси оказалась настоящей душой компании. «Лирейн, у нас есть тайный знак. Если вдруг понадобится помощь, попадешь в неприятности или же просто захочешь сказать, что ты одна из нас, покажи вот так». Анна сложила большой и указательный пальцы левой руки в виде круга. «Если рядом будет кто-то из наших, тебе обязательно помогут». Я попробовала повторить жест. Оказалось несложно. Да и внимание это особо не привлекало. «Знаю, ты хотела прояснить нечто важное для себя. Кариона все тебе расскажет», — улыбнулась Анна. «Спасибо, я так вам благодарна, вы даже не представляете». «Что же, идем со мной, прогуляемся», — кивнула мне Кариона. Я не очень поняла, куда именно мы направляемся, но поднялась и вышла вслед за ней. Мы прошли до выхода на чердак. «Осторожно, пригнись», — предупредила Кариона. Я действительно едва не врезалась головой в деревянную балку. Мы вышли на крышу, над которой раскинулся сияющий шатер, украшенный бриллиантами многочисленных звезд. Поскольку само здание находилось в верхней части города, отсюда открывался великолепный обзор. Панорама очаровывала. Впереди, на фоне темно-синего неба, мерцал огнями окон королевский дворец, главная достопримечательность Грэмвеля. Дальше горели огни на смотровых башнях. Ряды фонарей на улицах сливались в сверкающие полоски. Дальше виднелась светящаяся верхушка башни магии, местного музея, где я планировала побывать. Вот часовая башня, которую я привыкла постоянно видеть, находилась за дворцом в другой части столицы и отсюда не просматривалась. Зато крыши других домов были как на ладони. Я даже вспомнила книжку о Карлсоне, которую любила в детстве, и представила себя в ситуации малыша, который впервые оказался на крыше. Усмехнулась. Только летающего гада Роквелла не хватает для полного комплекта. «Здесь тихо и никого нет. Зато видна большая часть города. Я люблю это место. Не волнуйся, дальше ограждение, так что не упадешь». Я и не волновалась. Высоты я никогда не боялась. Черепичная крыша в этом месте была довольно пологой. Рядом высилась кирпичная труба, из которой вился дымок. Наверное, мы находились над мастерской, а еще пахло жасмином. Кариона присела на конек здания, жестом пригласив опуститься рядом. Затем повернулась ко мне. «Ты хотела узнать о янтаре?» «Да, говорят, эта магия у меня есть, хотя сама я не понимаю, что это вообще такое». Я старалась отвечать осторожно, почему-то не хотелось, чтобы мое истинное положение попаданки открылось, ведь эти люди мне доверились, и правда будет выглядеть странно. «Понимаешь ли, это не совсем магия. Янтарь как субстанция, что находится на грани живого и мертвого миров. Часть тебя самой. Будто сгусток энергии, в котором заключена огромная сила и память поколений. Словно в камне, что иногда находят люди на морском побережье. Поэтому ее так и назвали. И как она проявляется? У тебя могут открыться совершенно необычные способности. Эти способности непредсказуемы и могут проявляться в различных формах. Но они плохо изучены. Дальше узнаешь, почему». «Хорошо, рассказывай. Мне жутко любопытно», — попросила я, а сама подумала о вчерашнем происшествии на лекции. Может, одна из способностей янтаря – вдыхать душу в различные вещи? Мне ведь с легкостью удалось то, что не умеют делать обычные студенты. Даже сам Освальд Витор удивился. Грань живого и мертвого мира. Вот оно как. Эта сила встречается только у женщин, причем независимо от положения и статуса. Мы пока не поняли, откуда она берется, ведь зачастую она никак себя не проявляет до определенного времени. Обычно носители имеют высокий магический потенциал. У каждой женщины-носителя янтарь уникален, как уникальна и сама память. Говорят, что, объединив ее, можно собрать воедино великую мощь. Но эту силу можно и забрать. Этим и занимаются итхары. Крылатые оборотни-маги, что пришли в наш мир несколько веков назад. Именно поэтому мы и не можем систематизировать знания о силе янтаря. Как только становится известно о новой обладательнице дара, итхары не медлят. «Так они не всегда жили здесь?» – удивилась я. Сложная сущность самой силы янтаря пока не укладывалась в голове. Мне нужно было все хорошенько осмыслить, узнать больше. Я испытывала острую необходимость в знаниях. Итхары пришли из разрушенного ими же мира. Когда-то они заключили с нашими чародеями сделку, что будут жить здесь в обмен на знания, которые мы теперь используем в магических науках. Всего существует 12 кланов итхаров. Они живут довольно замкнуто и имеют массу привилегий. А лорд Флангал, он один из них? Именно так, грустно улыбнулась Кариона. Лорд Флангал – один из самых влиятельных итхаров королевства Вайгерия на сегодняшний день. Они живут гораздо дольше людей, хотя тоже смертны. А как же король? Неужели не может воспрепятствовать этим нахалам? Заставить уважать законы? — воскликнула я. Вспомнилась свадьба и то, как легко меня отдали этому негодяю Роквиллу Флангалу. Будто племенную самку или дорогую раритетную вещь. В груди забурлила ярость, которая искала выход, сопротивлялась против местных порядков. Наверное, и право первой ночи итхары придумали лишь для того, чтобы беспрепятственно отбирать дар у девушек, не показывая истинную причину, прикрывая ее обычным мужским желанием. Король остается королем, его итхары не трогают, они лишь позволяют ему руководить, а он не вмешивается в их дела. Мне кажется, его величество Эрелион I из самых побаивается. Я вздохнула, осмысливая схему разделения власти, когда на деле руководители вовсе не те, кто имел на это законное право. Выходит, с Роквиллом даже местный король считается. Поэтому перед лордом демонов такое преклонение. Они здесь словно божества. Таковыми себя и считают, притом не строят культа, ходят где пожелают и делают, что им вздумается, не ограничивая себя социальными рамками и правилами. Хоть и воспитанные, как аристократы. Все сложнее, чем я предполагала. Эх. А эти существа, арры, кто они? Их слуги, точнее, каратели. Духи смерти, как их называют. Итхары часто поручают им различные вещи, которые не хотят или не могут делать сами. Они опасны, вздохнула брюнетка. Они с теневой стороны? Уточнила я, вспомнив слова Роквелла. «Нет!» — воскликнула Кариона. «Теневая сторона — вымысел, чтобы оправдать всякие проявления мистических сил и отрицать причастность итхаров ко многим их деяниям. На самом деле итхары сами создают своих карателей из пространственных потоков, собирая темную энергию. Такое под силу не каждому. Лишь высшие могут вдыхать жизнь в своих духов, арров». «А убить их реально?» — вздрогнула я. Что-то прояснилось, но от этого появилось еще больше вопросов. Я не знаю. Кажется, это может сделать только очень сильный маг. Но уничтожив одного, можно лишь разозлить других. Вот оно как. А Лирейн, похоже, справилась с двумя десятками. Интересно, как ей это удалось? Выходит, у итхаров своя иерархия власти. Да, есть простые члены кланов, в том числе женщины, хотя они обычно не принимают важных решений. Но итхары клана подчиняются высшему лорду. В каждом клане лишь один лорд. Иногда они сменяются или же выбирают нового после смерти предыдущего. Их традиции для нас закрытая книга, хоть мы и пытаемся собрать побольше сведений, чтобы знать, как с ними бороться. Они лишь на первый взгляд никому не угрожают, хотя частенько переходят границы. Да уж, я заметила. И что, они всегда остаются безнаказанными? Я начинала нервничать. Задача избавиться от Роквелла стала казаться абсолютно невыполнимой. А что им можно сделать, скажи? Если ты пообщалась с одним из них, то уже поняла, что все бесполезно. Все судьи, городовые, чиновники на их стороне. Но мы не теряем надежды, что рано или поздно ситуация изменится. Я пообщалась уже с двумя. С Дерентом и Флангалом? Ты о нем спрашивала? Угу, с грустью отозвалась я. О проверяющем я уже слышала. Будем надеяться, тебя не сильно накажут за его оскорбление. А что с Флангалом? Обеспокоенно взглянула на меня Кариона. Я вся сжалась, не решаясь рассказать, что я ему задолжала. С другой стороны, кто лучше поймет женщину, как не другая женщина? Например, магистру Ристарду я бы точно не смогла поведать о своей проблеме. Да и не знаю, на чьей он стороне. Он потребовал права первой ночи. Мне пришлось от него сбежать, но он нашел меня в Грэмвилле и теперь не оставит в покое. Я вздрогнула и едва не расплакалась от жалости к себе. Не знаю, что нашло. Вовсе не потому, что горевала о едва не утраченной девственности. Просто в тот момент, как никогда захотелось вернуться домой. К своему ноутбуку и понятным мне историям. К родному диванчику и холодильнику. Как санки, которая вечно впутывала меня в различные приключения. Кариона вдруг сняла плащ и набросила мне на плечи. А потом подружески обняла, успокаивая. «Тихо, девочка. Он не успел забрать янтарь. Ты создала защиту?» «Какую еще защиту?» — всхлипнула я. «Итхары специально пытаются забрать янтарь до того момента, как девушка стала женщиной. Понимаешь ли, у невинных девушек эта субстанция ничем не защищена, и для лорда не составляет труда вытащить ее из жертвы». «А что потом?» — испуганно спросила я. Когда девушка познает страсть и любовь, янтарь получает оболочку, сотканную из различных эмоций. Во время близости с мужчиной такая защита вырабатывается довольно быстро. И тогда янтарь невозможно забрать. Если бы. Все возможно, даже и потом. Но для этого Итхару придется приложить усилия. Вплестись в эмоции носителя, чтобы разрушить связи. То есть мне нужно как можно быстрее с кем-то переспать. Ну и задачка. Я не стала спрашивать про эмоции. И так понятно, что, лишившись девственности, я создам Флангалу проблему. Я догадывалась об этом. Теперь же мои мысли подтвердились. Я подскочила, едва не забыв, где мы находимся. В лицо подул ночной ветер, растрепав прическу. А я никак не могла расставить в голове все точки над «и». «Если этого до сих пор не произошло, тебе стоит поторопиться», — улыбнулась брюнетка. «Ты ведь замужем. В чем же проблема?» Проблема была еще какая. Я не могла даже представить себя в постели с Дейсаром Вилтоном. Меня от одной мысли выворачивало наизнанку. Вчера в ресторане я просто поддалась эмоциям. Хотелось хоть как-то насолить Флангалу. А теперь была рада, что муженек замешкался и не успел воспользоваться ситуацией. «А зачем? Неужели так страшно то, что Итхары получат эту силу? У них ведь и так вся власть. Ну, не будет той силы, и морд с ней». Я даже сжалась от нервозности. «Страшно. Не для кого-то, а для тебя самой. Как только лорд забирает янтарь, девушка сразу меняется. Все они меняются. Мы не знаем, почему так происходит. Вместе с янтарем Итхары вырывают часть души с положительными эмоциями. Некоторые девушки погибают, другие становятся идеальными стервами. И кажется...» «Что?» — я снова вздрогнула. «Кажется, бывшие носители становятся управляемыми марионетками, которые выполняют приказы. Чуть позже в Академии я покажу тебе одну Грымзу, которой стоит опасаться. Нам кажется, она из таких, лишенных янтаря». «Ну зачем Итхарам этот янтарь? Мы пытаемся разобраться. Понимаешь, нет никакой информации на эту тему. Нет книг или записей. Кориона тяжело вздохнула. «Все держится в строжайшем секрете. Это запрещенная тема. Но мы предполагаем, что таким образом они заполучают шпионок, чтобы держать мир в тайном подчинении. Итхары что-то замышляют. Их действия ясны, но в то же время вызывают серьезные опасения. Именно поэтому и создано наше подпольное сообщество осведомленных. Есть определенные правила. Мы не называем итхаров демонами. Этого нельзя говорить вслух, как и обсуждать их. Мы боремся с ними, пытаясь хоть как-то отстоять наши права и разобраться в их истинных намерениях. Все это так сложно. Я даже не знаю, есть ли у меня этот самый янтарь. Может быть, Флангалу лишь показалось?» Я посмотрела на небо. Теперь там мерещился очередной крылатый силуэт, будто сюда вот-вот мог нагрянуть один из демонов. «Сомневаюсь. Обычно они в таких вещах не ошибаются. У них нюх на янтарь, как у пчелы на нектар. Они чувствуют носителя». «Но Дерент не почувствовал», — тихо возразила я. Но Кориона вдруг насторожилась, глядя сверху на дорогу. Я тоже услышала скрип и цоканье копыт по брусчатке. «Морт! Сюда едут стражники!» «Возможно, это не они? Откуда?» «Облава! Нужно предупредить остальных, чтобы они успели спрятаться!» — зашептала она. Я не стала спрашивать, откуда Корионе известно, кто едет. Все же она местная и знает больше меня. Я бросилась вслед за девушкой, которая уже спускалась обратно в мансарду. Одной рукой придерживала чужой плащ, который нагло пытался стащить у меня поднявшийся ветер. Другой держалась за выступы, пробираясь к лестнице. Мы обе проникли в слуховое окно. «Черт!» Я все же впечаталась головой в деревянный брус. Перед глазами сверкнули искры. От моего крика встрепенулись летучие мыши, что еще не вылетели на ночную охоту. Они пронеслись мимо меня, одна даже запуталась в волосах. Пришлось отбиваться руками. «Вот и где моя каска в очередной раз, когда она нужна?» Я пока до конца не понимала, почему Кориона так испугалась городской стражи. Как по мне, мы ничего плохого не делали, просто разговаривали. Но и возразить не могла, не зная толком подводных камней жизни в Арделе. Лучше делать то, что все. Я уже и так нажила проблем на свою головушку. «Джо, Лиси, Арман, Облава! Сейчас тут будет стража!» «Проклятье! Откуда они узнали, где мы собираемся?» «Я не знаю, может, кто-то из соседей сдал. Лучше всем спрятаться, а давайте на чердак». Я опомниться не успела, как вся честная компания свалила. Их увел Джонас. Мы остались втроем с Делиси и Анной. Минуты не прошло, как в дверь настойчиво постучали. «Есть кто дома? Городской патруль?» «Делиси, лучше им открыть», — тихо вымолвила Анна. «Да, я знаю». «Что ж, девушки, не шумите». В мастерскую с видом ищеек вошли трое мужчин в уже знакомой мне форме, с удивлением разглядывая нас. «Кто хозяин этого помещения?» — строго спросил городовой. «Я хозяйка. А в чем дело?» Делиси захлопала ресницами, глупо улыбаясь. «Вы здесь одни?» — удивленно спросил офицер. «Совершенно. Но скоро должен вернуться мой супруг, так что на нашу компанию не рассчитывайте». «И что вы здесь делаете?» Мужчина подошел к столу, подозрительно рассматривая начатую бутылку вина. «Что, разве не видно?» Не выдержала я, а затем взяла в руки вино и разлила в бокалы. «Отмечаем встречу. А в чем проблема?» «О, какие люди! Графиня Вилтон! Вот уж не думал застать вас здесь. Вам не кажется, что мы стали встречаться слишком часто?» Я вдруг узнала во втором стражнике капитана Гилмора Блейна, подтянутого, в форме, что сидела, как влитая. На бедре я заметила пистолет в кожаной кобуре. Странно. Раньше я полагала, что в Арделе нет огнестрельного оружия. Надо будет прояснить этот вопрос тоже. Блейн заулыбался, отозвал в сторону третьего, который рыскал по углам, разглядывая картины. Что-то тихо сказал ему. Потом вернулся к нам. «Поступил ложный сигнал, простите, девушки. Не хотели вас тревожить». «Может быть, вас подвести, Тея Вилтон? Мы как раз собираемся в сторону Академии, а то потом будете добираться по темноте одна, а путь ведь не близкий. Кстати, что у вас на голове? Вы ударились?» Он вдруг протянул руку, сдвинув со лба прядь волос. Я вся напряглась и схватилась за бокал, сжав его так, что костяшки пальцев побелели. Видно, все же остался след от удара. Я мотнула головой, чтобы Гилмор убрал руку. «Со мной все в порядке. Спасибо, но я, пожалуй, откажусь от вашего заманчивого предложения. Мой супруг сейчас в Грэмвилле. Боюсь, он не поймет, если меня будут подвозить посторонние мужчины. Он должен за мной заехать». «Что ж, это ваше право. Тогда мы, пожалуй, поедем дальше. Не будем отвлекать вас от такого важного дела», — указал он на столик. «Был рад встрече». «А уж я как рада», — проворчала я, когда стражники покинули мастерскую. Анна подошла к окну, провожая взглядом их карету, чтобы убедиться, что они отъехали от дома. «Надо же! Вспомнили о наших правах. А ты, Лирейн, не говорила, что имеешь титул?» «Меня никто и не спрашивал. Я на самом деле не слишком часто вспоминала о том, что мой муж граф. Неужели это так важно?» «Ты ведешь себя, как обычный человек». «Я и есть обычный человек. Разве не так?» «Конечно, ты права. Прости за подозрительность. Интересно, кто такой умный вызвал сюда патруль? Узнаю, голову откручу». «Может, это соседи постарались?» — предположила я. «Вряд ли. Они давно привыкли. Им все равно, кто приходит к нам домой. Ладно, все нормально. Пойду позову парней обратно, раз все обошлось. Думаю, что стражи не вернутся». Она отошла, а я бросилась помочь Делиси убрать со стола посуду, как вдруг заметила под ее шалью небольшой, но выступающий животик. «Так ты беременна?» — выдохнула я, едва не выронив блюдо на пол. «А в чем дело?» Делиси изумленно уставилась на меня. «Твои родители в курсе, что у вас, Джо, такие проблемы с деньгами?» «Конечно, если не хочешь, можешь не отвечать. Просто я знакома с твоим отцом, и он показался мне отзывчивым. Думаю, он бы не оставил тебя в беде, если бы ты рассказала ему все». «А, так ты и есть дочь Тейна Карвера, друга папеньки». Делиси дождалась моего кивка. «Он часто о нем упоминал. Проблемы друзей его волнуют больше, чем проблемы собственной дочери. Мы справимся сами. Я ничего не хочу у него брать». В ее голосе послышалась затаенная обида. «Ты не права. Думаю, он просто хотел как лучше для тебя. Но я не буду вмешиваться в ваши семейные дела. Извини, если не так сказала. Я честно не хотела тебя обидеть. Ты замечательная». «Да все нормально». Девушка смахнула слезу. Настроение испортилось в конец. И дело было не только в бедственном положении Делиси Лиард. Постепенно до меня начало доходить то, что рассказала мне Кариона. Теперь я поняла, что имел в виду и Рольф Карвер, когда говорил о какой-то защите. И почему Лирейн так поспешно собиралась выйти замуж. И теперь, чтобы защититься от посягательства на мою скрытую силу, мне нужно было срочно налаживать отношения с каким-нибудь мужчиной, искать любовника. По идее, этим любовником должен был стать Дейсар. Настоящая Лирейн, которая любила этого пижона, даже не раздумывала бы. Для нее он и был палочкой-выручалочкой. А вот во мне Дейсар Вилтон не смог разжечь даже небольшой искорки страсти, не говоря уже о том, чтобы помочь выработать блокировку для защиты янтаря. С такой страстью я скорее сдохну от безграничной тоски. Да и Флангал, если узнает, точно его уничтожит. Я обвела изучающим взглядом мужчин, что находились в мастерской. Вариант с Джонасом сразу отменяется. Портить отношения пары я не собиралась. Лаки нравится мне, но только как друг, не более того. Жгучий брюнет Арман совершенно не в моем вкусе. Один его огромный нос чего стоит. На работе тоже не припомню подходящих кандидатур. Не соблазнять же мне Гарта Мадеуса, в конце концов. Конечно, есть еще симпатичный ректор Райан Лестер, но его бдительно охраняет блондинка Алисия. Она никого к нему не подпустит на пушечный выстрел. Связываться со стервой не хотелось совершенно. Ничего, я что-нибудь придумаю. Плохо только то, что мне придется обмануть Дейсара, не спросив разрешения у Лирейн. Хотя она сама отважилась на отчаянный побег и направлялась явно не в поместье жениха, узнав о том, что Роквилл собирается заявить о своем праве первой ночи. Ну и выставлять мужа посмешищем не стоит. А может быть... Я вдруг подумала об офицере Гилморе Блейне. Вот кто нравится мне внешне и явно не откажет во внимании. Заодно приобрету связи. Сделать нужно все тайно, причем в ближайшие дни.